В бутылке не хватает одной рюмки. Стерфорд наливает по горлышко. Ни грамма больше, а здесь... «Здесь вы специалист, инспектор, это уж точно», — улыбнулся Гарт. «А почему вы думаете, что пил преступник, а не антиквар?» «Если бы пил антиквар, он оставил бы отпечатки пальцев, а их нет». Гарт почесал у себя за ухом. С таким доводом трудно было не согласиться. «Логично», — сказал он. «Симпсон, не забудьте при вскрытии тела посмотреть наличие алкоголя». «Слушаюсь, комиссар. И вот что еще интересно. Когда этот Стерфорд был выпит? До или после убийства?» «Вряд ли до», — предположил Таратура. «Человек приходит, чтобы убить, и говорит хозяину квартиры: подождите минуточку, сейчас я выпью рюмку Стерфорда, а потом вас убью. Так?» «Нет, Стерфорд выпит после совершения преступления. Как бы на посошок». «Что ж», — без энтузиазма заметил Гарт, «рюмка вина и 8 ранений, часть из которых нанесена уже трупу. Это почерк, по которому можно найти автора. Таратура, где ваш блокнот? Почему не записываете стоящие мысли знатных специалистов?» «Шеф», — улыбнулся инспектор, «вы забыли, что моя память лучше магнитофона». «Простите», — вмешался эксперт Симпсон, «у меня тоже есть версия». «Валяйте», — великодушно разрешил Гарт. «Я думаю, что они пришли сюда вместе, вдвоем. Возможно, речь шла о какой-нибудь сделке, или антиквар должен был показать убийце какую-то вещь. И, скорее всего, Стерфорд был выпит именно тогда. А потом, не исключено, возникла ссора, если у убийцы не было заранее спланированного умысла. И вот когда антиквар открыл сейф...» «Вы думаете, сейф открыл Пиколе?» — перебил Гарт. «Фукс, ваше мнение?» Старина Фукс мгновенно вырос перед комиссаром. По своему обыкновению хихикнул, потирая руки. Что он делал всегда, прежде чем приступить к своей специфической работе или ответить на вопросы, касающиеся его профиля. И тонким голосом произнес: «С этим сейфом, если без ключа, даже я провозился бы сутки. Но ключ, вот он, в скважине». «А отпечатки пальцев?» — спросил Гарт. «Никаких», — ответил Таратура, — «даже хозяйских. Из этого можно предположить, что убийца сам открыл сейф, действуя в перчатках». «Возможно». «А почему?» — вновь обернувшись к эксперту, — спросил Гарт. «Вы думаете, Симпсон, что антиквар и убийца пришли вместе?» «А как иначе? Как бы убийца мог проникнуть внутрь квартиры, учитывая не только замки, но и металлические засовы?» «Ну, знаете», — усмехнулся Таратура, — «как сказал господин комиссар, если убийца мог выйти через запертую дверь, с таким же успехом он мог и войти?» «Фантастика», — пожал плечами Симпсон. «Я уж не говорю о том, что антиквар мог сам открыть дверь. Представьте себе своему знакомому», — сказал Таратура. «К этому мы еще вернемся», — рассудил Гарт. «Мартинс, отправьте бутылку и рюмку на экспертизу. Пусть выцарапают из них все, что можно. Таратура, как там насчет родственников?» «Должен быть с минуты на минуту». «Он уже здесь», — сказал Мартинс. «Кого доставили?» — спросил Гарт. «Сына». «Пусть войдет». Молодой человек лет 28 с застывшим лицом остановился перед телом убитого. Гард некоторое время молчал, давая ему возможность прийти в себя, и, наконец, произнес: «Я понимаю ваше состояние, однако должен задать несколько вопросов, чтобы как можно быстрее найти преступника. Убитый ваш отец?» «Да, это он. Я понимаю, понимаю», — пробормотал сын антиквара. «Спрашивайте, я постараюсь». «Не могли бы вы сказать, в каких целях ваш отец использовал эту квартиру?» «Мы живем далеко от магазина. Если к концу дня у него скапливались какие-нибудь ценности или наличность, и он не успевал все это сдать в банк на хранение, он привозил все это сюда, здесь сейф, и ночевал в этой квартире». «Вы не знаете, — продолжал Гард, — вчера тоже сложилась подобная ситуация?» «Именно так. Отец позвонил домой и сказал, что купил набор старинных китайских статуэток стоимостью в 150 тысяч кларков, и еще у него было около 200 тысяч наличными, и что он останется на ночь здесь». «Ого! — присвистнул Таратура. — 300 тысяч! Вот это куш!» Гард бросил недвусмысленный взгляд на инспектора, затем вновь повернулся к сыну антиквара. «Простите, ваше имя?» «Андре Пиколе». «Вы не знаете, отец ни с кем не договаривался о продаже этих статуэток?» «Не знаю, вряд ли. Ведь он их сам приобрел только вчера». «У кого?» «Кажется, на аукционе в Палас отеля. Обычно такие вещи покупают там». «Вы в этом тоже разбираетесь? Ну, я имею в виду антиквариат». «Нет, моя работа весьма далека от того, чем занимался отец, так что я могу и ошибиться». «Где вы работаете и кем?» «Я режиссер телевидения». «Каким транспортом ваш отец сюда приехал?» «Вероятно, на своей машине. Я не заметил, она стоит во дворе». «Не беспокойтесь, мы уточним». «Машина во дворе», — вставил Мартинс. «Кадиллак, 17-я модель». «Благодарю вас, Мартинс. Примите, господин Пиколли, мои соболезнования. Я более вас не задерживаю». «Да, кстати», — сказал Гард, уже вслед молодому человеку, который осторожно, пятясь, выходил из комнаты. «Вы один из наследников?» «Простите, это чисто формальный вопрос. У меня нет никаких оснований подозревать вас». «Меня?» — побелевшими губами произнес Андре Пиколли. «Неужели вы думаете...» «Нет, нет», — повторил Гард спокойным голосом. «Мы закончим расследование, и я должен знать, кому передать ключи от этой квартиры. Только и всего». «Я ничего не знаю о завещании». Молодой человек поклонился и вышел из комнаты.